«Видать, не понравилось им, что их суждено одолеть», — заметил Мэри. «Давай пока лучше подождем с песнями. Вот выйдем на опушку, повернемся и споем что-нибудь громким хором». Говорил он шутливо, стараясь унять тревожную дрожь в голосе. Но его слова не откликнулись. Всем было жутковато. А у Фрода душа так и ныла. Он корил себя за легкомыслие и уж совсем было собрался повернуть всех вспять, то есть неведомо куда. Как вдруг тягостный подъем кончился, деревья раздвинулись и выпустили путников на ровную поляну, а тропа побежала напрямик к зеленому холму, безлесному, похожему на лысое темя над вздыбленными волосами. Они снова заторопились вперед. Хоть бы ненадолго выбраться из-под гнета вековечного леса. Тропа пошла к низу, потом опять в гору, подвела их, наконец, к открытому крутому подъему и исчезла в траве. Лес обступал холм ровным кругом, точно густая шевелюра, плешивую макушку. Хоббиты повели своих пони по склонам в круговую, добрались, наконец, до вершины, остановились и огляделись. Кругозор застилала синеватая солнечная дымка. Вблизи туман почти совсем растаял. Подальше осел по лесным прогалинам, а на юге подымался, словно пар, из пересекавшего лес глубокого оврага и расползался белыми клочьями. — Вон там, — показал Мэри, — течет ветлянка. С курганов Южного Нагорья на юго-запад, в самую глубь леса. Прорезает его и впадает в Брендидуим. Вот куда нам больше всего не надо. Говорят, от реки-то и есть главное лесное колдовство. Но в той стороне, куда показывал Мэри, пелена тумана над сырой и глубокой речной расселенной скрывала всю южную половину леса. Было уже около 11, солнце припекало, но осенняя дымка была по-прежнему непроницаемой. На западе не видать было ни городьбы, ни речной долины за нею, и сколько ни глядели они на север, не могли найти взглядом великого западного тракта. С четырех сторон зелеными волнами окружал их неоглядный лес. Юго-восточный склон холма, казалось, круто уходил в лесную глубь, так со дна морского вздымается гора, образуя у воды видимость островного берега. Хоббиты сидели на зеленой макушке, посматривали на безбрежный лес и подкреплялись. Когда перевалило за полдень, далеко на востоке обозначились сероватые очертания курганов за пределами вековечного леса. Это зрелище их очень порадовало. Значит, все-таки у леса есть предел. Хотя идти к могильникам они вовсе не собирались, хоббитские легенды о них были еще пострашнее, чем россказни о лесе. Пополдничав и собравшись с духом, они поехали вниз. Исчезнувшая путеводная тропа вдруг отыскалась у северного подножья и устремилась к северу, однако не успели они обрадоваться, как заметили, что их медленно, но верно заносит вправо, на юго-восток. Скоро тропа пошла под уклон, должно быть, к долине Ветлянки, то есть совсем уж в ненужную сторону. Посовещались и решили оставить обманную тропу, свернуть налево в чащу и на удачу держать путь к северу. Они хоть и не увидели тракта с холма, но это дело не меняло. Кстати же, обыкновенные елки да сосны, не то что здесь дубы, буки, грабы и совсем уж какие-то загадочные древние породы. Поначалу казалось, что решили они правильно. Даже и поехали опять быстрее, хотя... Когда солнце пронизывало листву, светило оно чуть ли не сзади. Опять начали сходиться деревья. Откуда ни возьмись, глубокие рытвины пересекали путь, будто гигантские колеи, заброшенные рвы или овраги, поросшие репейником, и все как назло поперек. Обойти их не было возможности. Надо было перебираться, а внизу частая поросль и густой терновник. Влево и не пробуй, а вправо расступается. Подавшись вправо, с горем пополам выкарабкивались наверх, а там темную стеною теснились деревья. Налево и в гору не пускали, так что хоббиты поневоле шли направо, под гору. Через час-другой они потеряли направление, знали только, что идут на север. Кто-то вел их, и они покорно брели все восточнее и южнее, вглубь леса, в самую глубь. Солнце клонилось к западу, когда они угодили во вражище шире и глубже всех прочих. Спустились, вернее, обрушились они туда чуть не кувырком, а выкарабкиваться вперед или назад по такой крутизне и думать было нечего, не бросать же пони вместе с поклажей. Влево пути, конечно, не было, побрели вправо, вниз по оврагу. Податливая почва чавкала под ногами, повсюду струились родники, и вскоре оказалось, что они идут следом за журчащим, лепечущим ручейком, пробившимся сквозь болотный дерн. Потом склон стал круче, разлившийся ручей уверенно забурлил и потоком хлынул под откос. Они шли глубокой мрачной балкой, сверху затененной деревьями. Вдруг перед ними точно распахнулись ворота, и в глаза блеснул солнечный свет. Они вышли из огромной промоины, прорезавшей высокий и крутой, почти отвесный глиняный берег. У ног их раскинулись пышные заросли осоки и камыша. Впереди высился другой берег, такой же крутой и скользкий. Дремотный зной стоял в укромной речной долине. Посередине тихо катила мутно-белые струи река, обросшая ветлой и ельмовником. Над ней склонялись дряхлые ивы, ее обступали ветхие вязы, осклизлые берестовые стволы загромождали русло, тысячи тысяч палых листьев несла вода, их желтые мириады вяло трепетали в воздухе, тянуло теплым ветерком, и шуршали камыши, шелестела осока, перешептывались ивовые и вязовые ветви. «Ну, теперь понятно, куда нас занесло», — сказал Мэри. «Совсем не в ту сторону. Это ветлянка. Пойду-ка я поразведаю». Он пробежал солнечной полянкой и затерялся в высокой траве. Потом вернулся, как из-под земли вырос, и объявил, что под обрывом у самого берега вовсе не топка, и есть прекрасная тропа. — Пойдем по ней влево, — сказал он. — Глядишь, и выберемся на восточную опушку. «Ну — Ну-ну, — покачал головой Пин. — Глядишь, может, и выберемся, если тропа выведет, а не заведет в топь. Ты думаешь, кто ее проложил и зачем? Уж, наверное, не для нас. То-то мне в этом лесу сильно не по себе, и я теперь готов верить любым небылицам про эти места. — А далеко нам, по-твоему, до восточной опушки? — Понятия не имею, — сообщил Мэри. — Равно как и о том, далеко ли мы от низовья ветлянки, и кто здесь умудрился протарить тропку. Одно знаю. Вот такие пироги. Раз так, делать было нечего, и они вереницей потянулись за Мэри к его неведомой тропе. Буйная осока и высокие камыши то и дело скрывали хоббитов с головой, но единожды найденная тропа никуда не девалась. Она петляла и ловчила, выискивая проход по топям и трясинам. И все это время попадались ручьи, стремившиеся к ветлянке с лесной верховины. Через них были заботливо перекинуты древесные стволы или вязанки хвороста. Жара донимала хоббитов. Мошкара гудящим роем толклась над ними, и солнце немилосердно пекло им спины. Наконец тропку перекрыла зыбкая серая тень, какие-то тощие ветви с редкой листвою, что ни шаг, душней и трудней. Земля словно источала сонливость, и сонно колыхался парной воздух. Фродо тяжело клевал носом. Пин, который едва плелся перед ним, вдруг опустился на колени. Фродо придерживал пони и услышал голос Мэри. «Зря мучаемся. Все, я шагу больше не ступлю. Поспать надо. Там, вон, под вязами, прохладней, и мух меньше». Фродо его неверный голос очень не понравился. «Взбодрись!» — крикнул он. — Не время спать. Надо сначала выбраться из леса. Однако спутников его цепенила дремота. Сэм зевал и хлопал глазами. Фродо почувствовал, что и сам засыпает. В глазах у него все поплыло, и неотвязное жужжание мерзких мух вдруг стихло. Был только легкий шепот, мягкое журчание, дальний шелест, листья, что ли? Листья, конечно.